стал даже острее моих зубов. Скоро я уже за час одолевал роман в 400 страниц, за день разделывался со Спинозой. Иногда взгляну окрест себя, и душа моя трепещет. Но за что мне такое счастье? Иногда во всем мерещился мне некий тайный план. Что если, думалось, несмотря на малообещающую внешность, мне уготована судьба? И тут я разумел нечто, что дано героям романов и рассказов, где события как ни кружат, как ни вьются, в конце концов свиваются в некий рисунок. Жизнь в романах и рассказах имеет направление, имеет смысл. Даже такие глупые, бессмысленные жизни, как у Ленни в «О мышах и людях», через участие в романе обретают достоинство, значение тупых и глупых жизней. Такое утешение — быть иллюстрацией, примером, образцом в реальной жизни, и такого не сподобишься. О мышах и людях, изданная в 1937 году повесть лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека, 1902-1968 годы жизни. Ленни — один из двух главных героев, психически неполноценный человек. Отнюдь не обладая физической храбростью, как, впрочем, и никакой другой, я с тоской воображал всю глупость и пустоту мне предстоявшей, обыкновенной, невысокохудожественно-литературной жизни. И очень рано стал тешиться смешной идеей, будто бы мне и в самом деле уготована судьба. И в поисках ее я начал путешествовать во времени и пространстве своих книг. Я заглянул в Лондон к Даниэлю Дефо, чтобы под его присмотром понаблюдать чуму. Даниэль Дефо, 1660-1731 годы жизни, в 1722 году написал «Дневник чумного года», в котором изобразил недавние реальные события, лондонскую чуму 1665 года. Я слышал, как звонарь бил в погребальный колокол, крича «Мертвых выносите!» Я чуял запах дыма при сожжении трупов. До сих пор стоит у меня в ноздрях. Люди по всему Лондону мерли, как крысы. Собственно, и крысы тоже мерли, как люди. После нескольких часов подобных удовольствий мною овладевала охота к перемене мест. Я отправлялся в Китай, взбирался по узкой крутой тропке меж кипарисов и бамбука, чтобы немного посидеть подле смиренной горной хижины со стариком Дуфу. Дуфу, 712-790 годы жизни, великий китайский поэт, корифей поэзии, знал богатство и славу, нужду и лишение, умер в одиночестве и нищете. Молча, глядя на курящийся в долине тонкий белый дым, слушая, как ветер побрякивает камышовой занавеской, как течет из далекого, далека звон колоколов, мы оба с ним были наедине с 10 000 скорбей. А потом я снова бросался в Англию, одолевая океаны, миры и века с той легкостью, с какой соскакивают с тротуара, и разводил костер подле проселочной дороги, чтобы обреченная бедняжка Атес, копавшая репу на черном продувном поле, могла погреть свои натруженные руки. Героиня романа Томаса Харди, 1840-1928 годы жизни, Тесс из рода Д'Эрбервилли, написана в 1891 году, гибнет, приговоренная к смертной казни. Я перечел ее жизнь дважды, от корки и до корки. Я понял ее судьбу и отвернул свое лицо, чтобы скрыть слезы. Потом я вместе с